Под звездами. Вчера на рассвете прилетел самолет и сбросил в окрестностях замка, пристегнутые к парашютам, тюки с теплой одеждой, одеялами, палатками и оружием. Отдельно была сброшена удобная походная рация и длинная косица вымпела. Этот вымпел отнесло далеко в сопки, и его долго не могли отыскать. Никонов понимал, что прилет самолета означает начало той заветной связи с большой землей, о какой он мечтал уже давно, и нервничал. «Во что бы то ни стало, найдите вымпел. В нем наверняка есть какие-то инструкции, может быть, даже письма от Мацута и Белча», — говорил он и думал, «а может, и от жены». Вымпел только к вечеру принес усталый лапландец Хатанзей, передал Никонову провощенный пакет, а шерстяной косицей яркого цвета повязал себе шею. Никонов долго изучал присланные ему инструкции, но содержанием их делиться ни с кем не стал. Как-то вдруг замкнулся, ушел к себе наверх и, завернувшись в новое одеяло, молча пролежал до следующего утра. Утром товарищ Улава принесла ему кружку черного кофе, села рядом. «Вот не ушла», — сурово сказал ей Никонов. «А видишь, они благополучно добрались до своих». «Страшно было», — чистосердечно призналась женщина. «А здесь?» «Привыкла». Кладя в кружку трофейный синеватый сахар с примесью ментола, Никонов недовольно сказал. «Спать не даете. Всю ночь за стенкой шебаршили». «А мы думали, что и вы придете. Нам Осквик медведя изображал, а потом на ремнях боролись». «Дельвик проснулся?» «Спит еще. Разбуди. Он уходит от нас сегодня». «И, кажется, надолго». Никонов протяжно вздохнул. «А вам жаль?» «Чего?» «Ну вот, что уходит он?» Никонов долго мочил в кружке сухарь, ответил не сразу. «Иржи Белча ушел, теперь вот...» «Конечно, жаль, но, сама понимаешь, приказ комитета сопротивления, он сейчас нужен в Осло. Забери». Он сердито сунул ей в руки пустую кружку, велел идти будить Дельвика. Вместе с Дельвиком они пошли к реке умываться. На травах лежал серебристый налет изморози, косо проглянувшее солнце придавало граниту какой-то кровавый оттенок. «Я вернусь, наверное, через месяц», — сообщил норвежец. «Дядюшка Август изредка будет приходить в отряд, но пастора советую вам до времени оставить». «Я знаю», — отозвался Никонов. «Сейчас после ареста его легко подвести». Ограждавшие речную долину, дымчато синели причудливые скалы. Красные грозди рябины вспыхивали под солнцем. Вокруг было печально и тихо, журчание реки мелодично вплеталось в тишину, но не могло нарушить и разбудить ее величавого покоя. «Он, по-моему, несчастный человек», — неожиданно произнес Дельвик, вставая коленями на выпуклые мокрые камни. «Кто?» — не понял Никонов. «Руальд Кальдевин». «Ага». Никонов тоже опустился на колени, швырнул в воду окурок папиросы. Река быстро закружила его среди прибрежных камней, выбросила на кипящую середину. Неподалеку, на другом берегу, подошла к реке косматая полярная волчица с тяжело отвиснувшими сосками. Долго смотрела на людей. Потом, кося в их сторону недобрый глаз, защелкала языком по студенной воде. «Не боится», — заметил Свери Дельвик, часто брызгая в лицо себе единственной рукой. Вторая, коротко обрубленная, дергалась под рубашкой при каждом движении. «Несчастлив», — задумчиво повторил Никонов и спросил. «Почему несчастлив?» «Жаба и роза», — странно ответил Дельвик, следя за уходящей волчицей. «Это поиски правды, этот душевный надлом, это раздвоенность чувств. Я его понимаю. Он искренне верит в Бога, но зачастую...» «Какая матерая волчица!» Зачастую ему приходится поступать против христианских заповедей. К тому же любит женщину, которую вы хорошо знаете. Я догадался. И, по-моему, Фрекин Арчер к нему не так уж и равнодушна. Да, но это... Начал Дельвик, и вдруг стремглав вскочил на ноги. Никонов проследил за его взглядом, устремленным куда-то в высоту, и прошептал в ярости. Опять эти... На широком карнизе скалы, круто нависшей над рекой, стояли двое всадников в тупо надвинутых касках. Стояли и, не снимая карабинов, всматривались в закутанную туманом долину Карас-Йокки. Лошади, опасливо дергавшие над пропастью головами, и тяжело сидящие в седлах солдаты, все это казалось неестественным и зловещим среди прекрасной тишины нежного осеннего утра. Заметили или нет? Нет, кажется. Торопливо раздвигая перед собой колючие ветви вереска, Никонов сказал: «Это все после взрыва на рудниках». «Я помню», — ответил Дельвик, на ходу оглядываясь назад. «Так же было и тогда, перед тем, как мы ушли на Лафатены и Вестеролен». «Ну, теперь-то», — сердито отозвался Никонов, — «мы никуда не уйдем из Финмаркина. Поднимемся туда, в горы, зароемся в снега, но не уйдем. Об этом нас даже предупреждают те инструкции, что я вчера получил». Уже подходя к замку, Дельвик придержал Никонова своей сильной цепкой рукой и сказал: «Мне очень тяжело покидать вас в такой момент, но...» «Не стоит об этом думать», — остановил его Никонов. И в полдень Дельвик ушел, оставив Никонова с тремя надежными товарищами — Осквиком, Астри Арчер и Сашей Кротких. Пастора было окончательно решено временно оставить в покое, и он был предупрежден об этом через дядюшку Августа. Старик тоже оставался в городе. «Если Сверре не поспеет вернуться к началу наступления, — раздумывал Никонов, — мы все равно так и так встретимся с ним в Киркенесе». Перед ужином он обошел все посты, расставленные на подходах к замку, отобрал у часовых табак и спички, велел смотреть в оба. Вернувшись, спустился в погреб, где уже жарко пылал очаг. На массивном вертеле величиной с добрую оглоблю жарился горный козел, и капли жира с шипением падали на огонь. Саша Кротких в тельняшке, босой, чуб на лбу, вращал вертел, говорил товарищу Улаве: «А вот ты попробуй-ка его поверни, а то смеешься только». «Что он говорит? Что он говорит?» — спрашивала Астри, не знавшая русского языка. «Он говорит», — переводили ей, — «что ты очень хорошо смеешься». «А ты поверни, поверни», — настаивал Саша и облизывал жирные пальцы, подмигивая черным глазом. Хатанзей сидел у огня, чистил и смазывал свою меткую винтовку, сопел широким носом. Он любил оружие. Никонов присел около него, спросил Осквика: «Ну как, готово?» Он очень волновался в этот вечер, норвежский артист, ставший для партизан всего отряда незаменимым человеком. Дрожащими пальцами Осквик вращал освещенные фосфором лимбы настройки приемника. «Москву ловишь, да?» — спросил Саша. «Не мешай», — сказал Никонов. «Москву отсюда не поймать, а вот поближе что-нибудь можно. И потом не ходи босой, обуйся. Я еще ноги мыть к реке пойду». Осквик переключил диапазон настройки, и, выбившись из эфирной трескотни, в погребе старинного замка вдруг прозвучал усталый женский голос. «Нарвик! Говорит Нарвик!» Все невольно придвинулись ближе. Что скажет этот недалекий отсюда норвежский город, к вольным устам которого гитлеровцы приспособили свою глотку? И дикторша стала говорить об ожидаемом прибытии в северные провинции Финмаркина, Тромс и Нурлан министра полиции национального правительства Норвегии Ионаса Ли, который надеется посетить полярные города Варде, Гаммерфест, Каутукайно и Киркенес. Население этих городов заранее предупреждалось о том, что германское командование собирается провести трудовую мобилизацию среди норвежцев без различия пола и возраста для проведения оборонительных работ в связи со все растущей красной опасностью. Некоторое время все сидели молча, словно ожидая чего-то еще, но Нарвик, помедлив, стал передавать музыку. Товарищ Улава первая прервала тягостное молчание. «Вы знаете, как в народе зовут этого министра?» «Нет», — ответил Саша Кротких. «Не Ионас ли, а Иудас ли?» Осквик, обычно сдержанный, неожиданно вспылил. «Я помню, как он мешал нам ехать сражаться за Мадрид. Этот Иудас ли — настоящий подлец, и я готов месяц сидеть на дороге, по которой он проедет, чтобы...» «Давайте ужинать», — неожиданно сказал Никонов, и Осквик, словно устыдившись своей горячности, понуро отошел к рации. «Ничего я не понял, что тут говорилось», — улыбнулся Саша Кротких, снимая с огня мясо. «Ну чего? Чего ты смеешься, синеглазая?» — спросил он Арчер и добавил серьезно. «Ишь ты, Фрекин!» «Господин лейтенант, нам далеко еще идти?» Лейтенант Вальдер, подняв жесткий, отороченный бархатом воротник шинели, молча прошел мимо. Греческие мулы, звякая уздечками, жевали в темноте жухлую траву, стучали копытцами по камням. На их спинах раскачивались короткие тупые минометы. Один из мулов вдруг тоскливо закричал, подняв голову к бездонному небу, и Пауль Нишец видел, как тиролец с длинным пером в пилотке ловко накинул ему на морду какую-то сетку. Потом посыпались удары, животное переносило их безропотно, только миномет на его спине закачался сильнее. «Стой!» — шепотом передали по цепи. Остановились. Где-то журчала в камнях река, кустарники шумели тоскливо, плакала во тьме какая-то птица, вздыхали мулы. «Рассыпайся!» — тихо скомандовал Вальдер. «Цепью! Цепью!» Подняв над головой руку, Нишец повел свое отделение вдоль какого-то обрыва. Его нагнал и тронул за хлястик шинели Франц Яунзен. «Послушай, Пауль, ты еще ничего не знаешь? А что?» «Не разговаривать!» — прикрикнул Вальдер. Яунзен помолчал и снова шепотом. «Вчера финский посланник в Стокгольме уже посетил советское посольство. Ну так что?» «И просил принять в Москве мирную делегацию». «Я сказал прекратить разговоры!» — прошепел Вальдер. Шли молча. Птица все плакала, плакала. Странная птица, таких в Германии не бывает. «Откуда это?» — спросил ефрейтор. «Шведский доброволец рассказывал. И газету. Стой!» «Что за черт? Опять стой!» «Ложись! Ефрейтор ко мне!» Пауль Нишец ловко подполз к лейтенанту, который лежал впереди на пригорке. «Слушаю, господин лейтенант». «Видишь?» «Нет, господин лейтенант». «Болван! Смотри лучше!» Вдалеке в изложии гор виднелось странное здание, отличимое от скал лишь своими более геометрическими формами. Вальдер и Нишец лежали, долго всматриваясь в каждый камень. В конце концов им повезло, за кустом промелькнул человек. «Снять!» — приказал Вальдер. Два тирольца уползли бесшумными ящерицами. Человек за кустом замер. Лейтенант Вальдер вцепился зубами в рукав шинели. «Заскулил он, заметили, кажется». От него пахло французскими духами и кожей новенькой портупеи. Одной рукой он доставал пистолет и жалобно выл. «Заметили!» «Трах!» — грянул выстрел, и вскочивший на ноги тиролец шлепнулся на землю. «Трах!» — снова, и на этот раз часовой ткнулся в кусты. «Ахтунг! Смелей! Цепью! Что вы сбиваетесь в кучу? Вперед! Не ленись!» Метров 50 бежали в сумраке, спотыкаясь и падая, подбадривая себя криками. «Давай, давай! Лейтенант впереди! Он молодец! Не такое бывало! Отхлебнул шнапсу! Оставь глоток! Вперед, парни!» И вдруг жарко полыхнули в лицо пулеметы, упрятанные за стенами каменного здания. Перекатываясь через головы, солдаты шлепались мешками, крича, ругаясь и просто молча покатились в кусты первые раненые. «Вперед, вперед! Кто там отстал? Позор! Позор!» Но уже залегли, прижатые огнем, и покатились обратно, волоча за ноги и за руки хрипящих раненых. Избиваемые шомполами бежали мулы, тирольцы снимали минометы, наспех втыкали в каменистую землю их треноги, и первые мины, взвизгивая, полетели в сторону здания. Бой разгорался. Пулеметы прорезали сумерки огненными росчерками. Егеря наспех глотали шнапс, готовились снова идти вперед. Где-то на уступах скал, черневших вдали, заполыхали ракеты, и солдаты сразу оживились. «Наконец-то подходят!» Это подходил второй отряд егерей, посланный в обход, чтобы ударить по партизанам с фланга. И в этот же момент закричало несколько голосов. «Они отступают! Поднимаются в горы!» Теперь уже все видели, как темные фигуры людей выбегают из замка, скрываясь в тени высоких гор. Только пулемет, упрятанный в стене здания, неистовствовал по-прежнему. «Ахтунг!» — вскочил Вальдер. «Мы не дадим уйти им! За мной, солдаты!» Пауль Нишец опомнился, стоя на широкой площадке лестницы внутри замка. Прямо отсюда начинался длинный коридор, в конце которого светилось низкое чердачное окно. В этом-то окне и стоял пулемет, а рядом с ним, плавая в луже крови, лежал босой здоровяк-матрос в тельняшке. Никонов отводил свой отряд в горы, пробиваясь через редкие заслоны егерей. Партизаны шли молча, помогая один другому преодолевать всю возрастающую крутизну. Время от времени они также молча скидывали с себя поклажу и метким огнем сбивали в низину егерей, продолжавших преследование. Они слышали, как внизу долго работал пулемет, у которого остался Саша Кротких. Потом стих. Все остановились на мгновение и сняли мешки. Горный ручей с ревом перекатывался по камням. «Мы его перейдем», — сказал Никонов, и Осквик, держа на каждом плече по ящику с патронами, первым вошел в стремительный поток. Шагнул раз, другой, третий, пошатнулся, упал. «Нет, успели поддержать». «А где же товарищ Улава?» — подумал Никонов, пропуская мимо себя людей и не видя ее среди них. «Где фрекен Астри?» — громко спросил он. «Кто шел с нею?» Никто не отвечал. Ее видели в самом начале, когда покидали лагерь, а потом... «Нету», — ответили Никонову, и он крикнул. «Осквик, ведите отряд через перевал! Ждите меня на западном склоне!» «Куда вы?» — крикнул актер с другого берега, но Никонов, не оглядываясь, уже стал быстро спускаться вниз. Он разглядел егерей, толпившихся на широком карнизе. Они, казалось, совещаются, идти дальше или нет. Никонов обошел их стороной, цепляясь за кусты, сбежал по крутому склону. «Кто так?» — кликнул по-немецки. «Эй, где лейтенант?» Но Никонов не остановился, пытаясь угадать в темноте ту дорогу, по которой пришлось уходить. «Улава!» — громко, что из силы напрягая голос, позвал он. И в этот момент ему было даже безразлично, что горные егеря, прочесывая перелесок в речном каньоне, слышат его. «Улава! Астри! Астри!» Один раз Никонову ответил чей-то стон. Рванувшись в ту сторону, он увидел раненого фельдфебеля полевой жандармерии. Пытаясь подняться на ноги, жандарм стоял на корточках и глухо выхрипывал. «О, майна киндер! О, майна фрау!» Никонов намертво пригвоздил его к земле. Вытирая штык, злобно выругался. «Сволочь! О детях и жене надо было раньше подумать!» И снова стал звать. «Астри! Улава!» Затрещали рядом раздвигаемые кем-то кусты, и тонкий пескливый голос спросил. «Кто здесь орет? Это ты, Пауль? Ты ранен или бредишь?» Никонов бросил егеря спиной на камни, сам прыгнул ему на грудь сверху. Совсем близко от своего лица он увидел лицо недруга, перекошенное страхом, худое, в очках. От сильного удара из ноздрей у него хлынула кровь. И шепотом, почти свистящим от ярости, он спросил, путая от волнений норвежские и немецкие слова. «Ты знаешь, что я тебя сейчас убью. Но я тебя, гнида, могу оставить живым, только скажи. Ответь мне, ты видел нашу женщину? Где она? Говори, если хочешь остаться жить. Там. Где там? Вон там. Встань, гадина. Да говори, а то... Вот. Там. Сейчас... Она расстреляла все диски и... взяли... вон!» Егерь вытянул дрожащую руку, и Никонов действительно увидел шагавших по гребню ближайшей сопки двух гитлеровцев. Впереди раскачивалась с руками за спиной тонкая и гибкая, как стебель, фигурка женщины в лыжном костюме. Ветер рвал и относил назад ее длинные волосы. «Отдай!» — сказал Никонов и, вырвав из рук егеря шмайсер, твердым, казалось, даже неторопливым шагом, пошел отбивать от врагов своего друга. Франц Яунзен, это был он, рукавом шинели вытер окровавленное лицо, жалобно всхлипнул. «Дурак!» — непонятно к чему произнес он и заплакал. «Дурак, Рус! Хорошо, хоть очки не разбились!» Продолжая плакать, он выбрался из кустов. Дошел до изложия сопки, на гребне которой уже разразилась отчаянная схватка, и скоро по откосу горы прямо к ногам Яунзена, осыпая лавину щебня, скатились два трупа тирольцев. Никонов только глубокой ночью отыскал партизан на новом, малознакомом месте. Хрустел под ногами гравий, холодом тянуло из ущелья, ветер трепал раскинутые палатки. Маленький костер потрескивал среди камней. Осквик крикнул: «Вставайте! Товарищ Улава жива!» Их обступили партизаны, появлялись откуда-то из темноты все новые и новые, со всех сторон сыпались возгласы радости. Астри упала Никонову на грудь, обхватила руками его крепкую шею и ласковым шепотом, ему вспомнилась Аглая, сказала: «Спасибо. Я никогда не забуду и эту ночь, и этот костер, и тебя». Он гладил ее вздрагивающие плечи, не мигая смотрел на пламя костра, и не было слов у него в этот момент. Он чувствовал, как в душе накипают слезы. Еще немного, вот-вот, и они хлынут из глаз, яростные, и страшные. Тогда он поднял лицо кверху, а там наверху в застывшем черном покое дрожали трепетные, неяркие звезды.